Брат спрашивает насчет Всевышнего Аллаха, что говорил Абу Ханифа. От Абу Ханифы пришло, шейх Ислам Аль-Ансари передал, что он сказал, что кто говорит, я не знаю, где Аллах, на небе или на земле, тот кафир. Почему? Потому что Всевышний Аллах говорит, Рахману Аль-Арши Сала, милостивый вознесся над троном. И если кто-то скажет, я верю, что Аллах над троном, но не знаю, где его трон, на небе или на земле, тот тоже является кафиром. Ну, камаколь, то есть, или как он сказал, я по памяти говорю. То есть, это известные слова от Абу Ханифа. И шейх Улислам, комментируя эти слова, сказал, что посмотри, он здесь вынес даже такфир тому, кто не знает. Даже тому, кто не знает. Так что же говорить про того, кто знает, то есть, про того, кто отрицает? Что же говорит про того, кто отрицает? Потому что один не знает, говорит, я не знаю. Он не утверждает и не отрицает. А другой говорит, нет, Всевышний Аллах не над троном. Не над троном. То есть такому Абу Ханифа тем более вынес бы такфир. То есть Абу Ханифа здесь не противоречит ни в чем имамам Салев. И шейх Абдул-Азиз бин Баз, рахимахуллах, когда привел эти слова Абу Ханифа, сказал, то есть, что это иджма. На чем? На том, что тот, кто отрицает, что Всевышний Аллах над небесами, над троном, он неверный. Аллаху Акбар.